«После Рагнхиль я...» Она закатила глаза и спрятала лицо в ладонях. «Я плачу из-за любой ерунды». Почти прокричала она. Потом одумалась и прошептала. «Такие фотографии меня особо не трогают. Обычно». Она решительно вытерла глаза и попыталась улыбнуться. «У мужа Фиона железное алиби». «Алиби не бывают железными», — возразил Ингвар. Он снова положил руку ей на спину, ощущая тепло ее тела через тонкий шелк. «Но в данном случае», — продолжила Ингер Йоханне, — «если не железное, то уж по меньшей мере близкое к тому. Он был у своей матери вместе с Фиореллой. Спал с ней в одной комнате, потому что в гостях были еще и его сестра с мужем. У сестры было расстройство желудка, и она почти не спала всю ночь. Плюс...» Она опять потянулась к глазам. Ингвар усмехнулся, вытер ей слезы большим пальцем, потом провел им по бедру. «Нет никаких сведений о ссорах, только банальные семейные конфликты», — закончила она. «Как в любви, так и в денежном отношении. Здесь они вполне равны. Он зарабатывает больше, чем она. Ей принадлежит большая часть дома. Его фирма выглядит довольно солидной». Она крепко сжала его свободную руку. Кожа была шершавой, ногти коротко пострижены. «Прошло уже 8 дней», — посетовала она. «А вы не сделали ничего, лишь отмели несколько очевидных заблуждений. Это только начало», — уныло сказал он и отнял у нее руку. «Плохое начало». «А ты что думаешь?» «Много чего. Например». «Язык», — начала она и поднялась, чтобы налить себе еще кофе. Машина медленно ехала по направлению к улице Хёгес. От ее слабого гудения задребезжали стаканы в стенном шкафу. Свет фар скользнул по потолку, ярко осветив на мгновение большую полутемную кухню. «Язык», — подавленно повторил он, как будто она напомнила ему о каком-то ужасном факте, который он стремился забыть. «Да, язык. Способ. Ненависть. Преднамеренность. Упаковка. Это было сделано заранее. В доме не было красной бумаги. Такая фигурка складывается за 8 минут, я прочитала в твоих документах, и человек должен очень хорошо уметь это делать». Она впервые за долгое время выглядела оживленной. Открыла шкаф, взяла из серебряной сахарницы 2 кусочка, положила в кофе и начала размешивать, постукивая ложкой о стенки чашки. «Кофе, когда мы не можем заснуть, умно», — пробормотала она себе под нос и посмотрела на Ингвара. «Отрезать язык у человека — это символ. Такой жестокий, зверский, что его едва ли можно объяснить чем-нибудь, кроме ненависти, очень сильной ненависти. А Фиону Хелли любили», — сухо сказал Ингвар. «Ты давно уже размешала весь сахар, подруга». Она облизала ложку и селась за стол. «Проблема в том, Ингвар, что мы не можем знать, кто ее ненавидел. Так как семья, знакомые, коллеги... Все окружение ее любило, ты, очевидно, должен искать убийцу за пределами круга ее постоянного общения». Она направила указательный палец в окно. «У соседей был включен свет в ванной». «Я не их конкретно, конечно, имею в виду», — улыбнулась она. «Общество, так сказать, о господи!» — вздохнул Ингвар. «Фиона Хелли была одной из самых популярных телеведущих в стране. Едва ли найдется хоть один норвежец, который не знает ничего о том, чем она занималась, и у которого не было бы своего верного или неверного представления о том, что она за человек. Больше 4 миллионов подозреваемых, да?» «Ну...» — она сделала небольшой глоток и отставила чашку.